«Простите», — извинилась она. «Но вы такой смешной. Вы бы послушали, как они допрашивали нас в прокуратуре, как на нас нажимали, вытягивали все, что нам известно в отношении Мэри и всех ее знакомых. Ну и, конечно же, им хотелось знать, не было ли другого человека, помимо мистера Эша, который мог ее убить. А теперь они судят за убийство все-таки Эша. И я убеждена, что не стали бы его судить, если бы не были в состоянии доказать его вину. И вдруг приезжаете вы и воображаете, будто сумеете за 20 минут выудить из меня что-то такое, что полностью опровергнет планы полиции. Не считаете ли вы это странным для такого знаменитого детектива, как и вы?» «Лично я считаю». Она подняла свой стакан, осушила его до дна, с трудом сдержала гримасу отвращения и поднялась, чтобы снова подойти к столу с запасами спиртного. Гай Унгер, не вставая с места, протянул руку и отобрал у нее бутылку. «Тебе достаточно, Элен», — сказал он ворчливо. «Успокойся». Она внимательно посмотрела на него сверху вниз, уронила пустой стакан ему на колени и вернулась к своему стулу. Вулф не спускал с нее глаз. «Нет, мисс Уэллс», — заговорил он, — «я вовсе не надеялся за 20 минут получить от вас решение этой загадки. Максимум, на что я рассчитывал, — это подтвердить мою уверенность в том, что вы все сообща знаете нечто такое, обнародование чего было бы вам крайне нежелательно. И это подтверждение я от вас получил. Теперь я принимаюсь за работу. Но должен признаться, пока еще не вполне уверен в успехе. Может статься, что после того, как я потрачу на расследование много времени, энергии и денег, оплачу услуги полдесятка опытных детективов, выяснится, что ваша общая тайна не имеет никакого отношения к убийству Мэри Уиллис и таким образом не представляет для меня ни малейшего интереса. Но я не могу быть в этом уверенным, пока не выясню, что именно вы все так ревниво скрываете. Поэтому не остановлюсь на полпути. Если вы считаете, что мое расследование принесет неприятности либо вам или вашим друзьям, сразу же скажите мне об этом. Я... Мне нечего вам сказать. Ерунда. Вы же на грани истерики. Ничего подобного. Возьми себя в руки, Лен. Гай Унгер уставился своими глазками-буравчиками на Нира Вулфа. Послушайте, я никак не могу взять в толк. Вернее сказать, насколько я понял, вы решили во что бы то ни стало вызволить Леонарда Эша, так? Да. И только? Да. Будьте любезны, ответите мне, поручил ли вам это адвокат мистера Эша? Нет. Кто же тогда? Никто. У меня возникло отвращение к моей роли свидетеля обвинения, параллельно с сомнением в виновности Леонарда Эша. «Откуда у вас появились сомнения?» Плечи Вулфа приподнялись на какую-то долю дюйма и снова опустились. «Противоречия. Отсутствие логики». «Понятно». Унгер вытянул губы, но от этого его физиономия ни капельки не выиграла. «Вы стреляете на удачу!» Наклонившись вперед, он добавил, «Поймите меня, я не хочу сказать, что вы не имеете права этим заниматься. Конечно, вы совершенно лишены опоры, потому что, как вы только что признались, вас никто не нанял. Но если бы даже мисс Уэллс послала бы вас ко всем чертям, вы бы не отстали от нее, раз уж решили действовать на всю катушку. Она ответит вам на все вопросы, которые ей вы зададите, если они имеют какое-то отношение к убийству. И я тоже. Мы уже все рассказали полиции и окружному прокурору. Почему бы нам не сотрудничать с вами? Вы причисляете и меня подозреваемым? Да. Окей. Он откинулся назад. Я впервые познакомился с Мэри Виллис с год назад. Чуть раньше. Мы с ней изредка проводили вместе вечера. Я приглашал ее обедать или на концерт. Сперва как раз в месяц, затем чаще. Мы не были помолвлены, не собирались пожениться, ничего такого. В последнюю неделю июня месяца, то есть за 2 недели до смерти, у нее был отпуск, и мы вчетвером отправились в плавание на моем судне вверх по Гудзону и озеру Чемплейн. Двое других были моими друзьями, мужчина и женщина. Вам нужны их имена? Нет. Именно поэтому я оказался привлеченным к расследованию ее убийства. Морская прогулка в моем обществе и так недавно. Вообще-то в этом не было ничего особенного. Мы просто задались целью хорошо провести время. Но когда Мэри убили, полицейские, естественно, подумали, что я подходящая кандидатура для подозрений. В моих отношениях с Мэри Виллис не было ничего такого, что могло бы заставить меня желать ее смерти. Есть вопросы? Нет. Но даже если бы они и выкопали намек на мотив, то и это бы им ничего не дало, потому что я не имел возможности ее убить вечером 15 июля. Это был четверг, а в 5 часов дня я плыл на своем суденышке по реке Гарлем и далее по узкому проливу, а в 10 часов вечера спал там же, бросив якорь близ Нью-Хейвена. Со мной был мой приятель Ральф Инглс, его жена и мисс Эллен Велтс. Конечно, полиция все это проверила, но, возможно, вам не нравится, когда они проверяют алиби. Так что, если угодно, можете проверить сами. Может быть, все-таки есть вопросы? 1 или 2. Вулф заерзал на твердых досках стула. «Каков рот ваших занятий?» «Бога ради, вы даже не читали газет?» «Почему же читал?» «Но это было несколько недель назад. Да и как мне помнится, в этом вопросе была какая-то неясность. Маклер, насколько мне помнится, биржевой маклер». «Нет, я свободный охотник». «Есть ли у вас офис?» «А он мне не нужен». «Занимались ли вы каким-либо делом, связанным с бюро, отвечает Бэгби, любыми делами?» Унгер вскинул голову. «Что за странный вопрос? Почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что мне кажется, что вы ответите «да». «Почему?» «Спрашиваю из чистого любопытства». «Мистер Унгер, подумайте сами». Вулф поднял вверх ладонь. «Поскольку вы, очевидно, слышали обо мне, вы можете знать, что я терпеть не могу ездить в автомашинах, даже если за рулем сидит мистер Гудвин. Неужели вы допускаете, что я решился на эту поездку вот так? Наобум. Если вам мой вопрос представляется неделикатным, можете на него не отвечать». «Да нет, почему же?» Унгер подошел к столу, налил в свой бокал немного бурбона, разбавил его двойным количеством воды, потряс в руке, сделал глоток, за ним второй, после чего опустил бокал на стол и повернулся к Вулфу. «Хорошо, я вам скажу», — заговорил он совсем иным тоном. «Вся история недопустимо глупа. Мне кажется, вы забрали себе в голову какую-то бредовую идею. Черт знает, откуда вы ее взяли. Короче, я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». Он поднялся. «Давайте прогуляемся». Вулф покачал головой. «Я терпеть не могу разговаривать на ходу. Если вы хотите мне что-то сообщить без свидетелей, мисс Уэллс и мистер Гудвин могут нас покинуть. Арчи!» Я вскочил со стула. Лен Уэллс посмотрела на Унгера, затем на меня, после чего неторопливо поднялась. «Давайте нарвем цветов», — предложил я. «Мистер Унгер наверняка пожелает, чтобы я оставался у него на виду, но не мог ничего расслышать». Лен пошла по дорожке между яблонями, которых здесь было довольно много, и добралась до полянки, трава и дикие цветы, на которой доходили нам до колен. «Ну, лютики, я знаю. А вот это что за голубые цветочки?» Ответа не последовало. Через сотню ярдов я повторил попытку. «Мы уже ушли достаточно далеко, если только он не станет кричать в рупор». Она продолжала идти. «Хватит!» — скомандовал я. «Признаю, это надо быть маньяком, чтобы при подобных обстоятельствах наброситься на мистера Вулфа. Но кто поручится, что Унгер не псих? Я давно уже понял, что от людей, причастных к делу в убийстве, можно ждать чего угодно». Она сразу же повернулась ко мне. «Он вовсе не причастен к делу об убийстве». «Будет причастен прежде, чем мистер Вулф закончит с ним разговор».